Часть третья. Предатели мозга. Глава 15. Эволюция в обратном направлении. Мы думаем, что люди развиваются и совершенствуются. На самом деле эволюционируют воздействующие на нас токсичные химикаты и патогенные микроорганизмы, электромагнитные поля, ЭМП, которым нам приходится противостоять, а также предатели мозга, разработанные промышленностью, якобы для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Мы путаем теорию об эволюционировании человечества с технологическими достижениями, которые видим вокруг себя. Мы видим прогресс в области хирургии, спасающей жизни, в том, насколько далеко теперь можем заглянуть в космос с помощью телескопов. Это создает ошибочное представление о том, что человечество продвигается вперед семимильными шагами. В некоторых отношениях это действительно так, если речь заходит о технологиях. А как насчет наших физических мозгов и тел, нашего реального существования? Эволюционируют ли они? В течение этого десятилетия средняя продолжительность жизни будет постепенно сокращаться, а в следующие десятилетия продолжит сокращаться беспрецедентно быстрыми темпами. Уже сейчас новой нормой стало наличие болезненных симптомов, независимо от того, считаете вы себя больным или нет. Эволюционирующие воздействия. Практически у каждого человека на планете на данный момент проявляется по крайней мере один симптом. Мы находимся на таком этапе, когда хронические заболевания развиваются такими темпами, каких мы не видели никогда в нашей истории. Существуют разные уровни, от очень легких до разрушительно тяжелых. Есть группа не очень больных, то есть тех, кто при наличии симптомов продолжает функционировать, работать, быть продуктивными, даже развлекаться весь день, если у них есть такая привилегия. Есть группа больных, те, кто страдает серьезным недугом, для кого каждый день это история выживания. Этот невиданный ранее рост заболеваемости будет прогрессировать. Так развиваемся мы в правильном направлении или в обратном? Отличаются ли наши физические тела от тех, что были во времена Древнего Рима 2500 лет назад? И если вы считаете, что мы все-таки эволюционировали с тех пор, то вот вопрос. Развиваемся ли мы быстрее, чем то вокруг нас, что нас уничтожает? Мы должны осознать, что наше физическое здоровье деградирует. В пределах следующих 5 лет мы станем свидетелями роста хронических заболеваний до уровня, который никто не мог себе представить. И это потому, что вместо совершенствования наших тел в мире развивается все то, что можно назвать неблагоприятным. Все больше загрязняется окружающая среда. Растет токсичность океана. Великое Тихоокеанское мусорное пятно становится все больше. Развивается химическая промышленность, ежечасно создавая по всему миру новые химические супы, фармацевтическая отрасль, которая тянет на себя и контролирует нутрицептическую индустрию. И не всегда эта эволюция происходит в наших интересах. В процессе развития патогенов появляются все новые и новые их штаммы, которые выпускались из лабораторий в течение последних 100 лет и которые заставляют людей болеть хроническими заболеваниями. Они мутируют и набирают силу по мере того, как мы передаем их друг другу по семейной линии или любым другим способом. Постоянно пополняется список генетически модифицированных продуктов питания. Все больше и больше земли покупается для выращивания новых и новых сортов ГМО. Опасные химикаты также эволюционируют. Развивается индустрия кофеина, а также коррупция на всех уровнях. Химические вещества, ароматизированные свечи, освежители воздуха, кондиционеры для белья, обычные чистящие и моющие средства, одеколоны, духи и фунгициды – все это эволюционирует. Меняется сам состав атмосферы вокруг нас. Мы приближаемся к тому моменту, когда уже не сможем вдыхать свежий воздух ни в помещении, ни на улице. 25 лет назад мы еще могли наслаждаться озоном на пляже, вдыхать запах ветра и не беспокоиться о том, с какой стороны он дует. Мы могли пройтись по оживленному району с толпой людей и не задохнуться от чада сотен различных марок и моделей химических ядов. Теперь не так. Мы не можем прогуляться, не можем даже пойти на пляж, не почувствовав запах кондиционера для белья, духов, одеколона, лосьона после бритья, ароматизированного солнцезащитного крема, спрея для тела или ароматических свечей, исходящие от кого-то или чего-то. Люди везде, и их тела источают эти токсичные химикаты. К тому же ароматы присутствуют в общественных зданиях, офисах, гостиницах, автомобилях, домах людей. Химическая промышленность отняла у нас свежий воздух. Борьба иммунной системы за нашу безопасность. Человечество никак не может физически эволюционировать быстрее, чем все эти противостоящие нам силы. Это подводит нас к вопросу об иммунной системе, которая отвечает за защиту мозга. Наша иммунная система никогда не была рассчитана на ту среду, что сейчас эволюционирует вокруг нас, где ей нужно бороться с созданными в лабораториях и выпущенными вовне вирусами и противостоять химическим веществам, ни их количеству, ни их разновидностям, с которыми мы сталкиваемся и меняющимся ЭМП, радиочастотам, сигналам сотовых вышек, радиации. Каждый раз, когда что-то чужеродное попадает в наш организм, даже если это радиация, иммунные клетки должны это поглотить. Иммунная система – это наша защита от любых злоумышленников, которые хотят вторгнуться в наш мозг. Она выполняет большую работу по его защите. Насколько долго белые кровяные тельца смогут противостоять токсичному захватчику, зависит от того, как сильно ядовито вещество. Чтобы защитить нас, лейкоциты должны поглощать наноядыи из парфюма и самые мельчайшие частицы из освежителей воздуха и ароматических свечей. Патогены, такие как вирусы, с которыми сейчас живут все, например, вирус Эпштейна-Барр, вызывают вялотекущие вирусные инфекции, и наша иммунная система должна отыскивать их и поглощать. Белые кровяные тельца также должны улавливать вирусы гриппа и его гибридизированные штаммы, такие как COVID-19 и токсичные тяжелые металлы. Тем временем, по мере развития кофеиновой промышленности, создаются все новые кофеиновые наркотики, и нас приучают к зависимости, что приводит к ослаблению иммунной системы. Вдобавок к своей и без того огромной работе, она вынуждена ежедневно защищать нас от продуктов с кофеином. Защищая нас, белые кровяные тельца погибают. Это те солдаты, которые сражаются за нашу жизнь, и о которых мы совершенно не задумываемся. Вот как это работает. Когда лейкоцит поглощает наночастицы, скажем, освежителя воздуха или токсичного тяжелого металла, он может переполниться. Вместо нас он принимает на себя удар, подобный ножевому. Это значит, что лейкоцит долго не протянет. Он продолжает пожирать токсичные наночастицы, пока не перестанет быть живым. Он либо умирает, либо взрывается. То же самое происходит и в борьбе с патогенами. В ходе их схватки патоген взрывается, нередко вместе с лейкоцитом. Во многих ситуациях наши белые кровяные клетки погибают, когда уничтожают патоген, и они не так легко замещаются, как мы думаем. Чем больше лейкоцитов быстро погибает в результате патогенного воздействия, тем больше пройдет времени до появления новых. Эта битва – часть нашего эволюционного процесса не вперед, а в обратном направлении. Если вы верите в существование других планет, на которых могло бы существовать человечество, можете ли вы представить, что какая-то из них достигла бы точки разрушения, где человечество развивалось бы в неверном направлении, потому что все вредное для него прогрессировало бы в гораздо большем масштабе и с гораздо большей скоростью? Наша иммунная система не развивается в направлении укрепления. Мы становимся все более дефицитными, все более отравленными, иммунитет все слабеет и слабеет, а наш мозг все больше подвергается опасности. Все это будет усугубляться, если мы не будем активно воздействовать на свой мозг, параллельно восстанавливая и воссоздавая иммунную систему. Мы можем адаптироваться, если будем знать о предателях мозга, окружающих нас, и если будем поддерживать мозг и тело, давая нашей иммунной системе то, что ей необходимо, чтобы обеспечивать нашу защиту.